Первый летний месяц в этом году пролетел быстро, и ни Ив, ни Тиан толком не заметили, как вступил в свои права жаркий июль. Друзья ходили вместе по утрам купаться в лесном озере, к речке не рисковали, боясь наткнуться на кого-нибудь, кто бы донес в дом на холме о том, что их наследник водится с крестьянской дочкой. Вот и прятались в лесу, близко не подходили ни к деревне, ни к реке. Но подобное везение не могло продолжаться вечно. И однажды, когда Ив и Тиан шагали по тропинке и негромко переговаривались, из кустов им навстречу выскочил мальчик. Волк на его появление толком не прореагировал, только дружелюбно пошевелил хвостом. Этого человека он знал. «Эй!» — крикнул мальчик и махнул рукой, улыбнувшись Ив. «Привет! За ягодами?» Ив почувствовала, что Тиан напрягся, и успокаивающе сжала его руку. Но ответить ничего не успела. Ее знакомый из деревни вдруг изменился в лице. С него будто бы стерлись все эмоции. Развернулся на 90 градусов и ушел. «Что?» — пробормотала девочка и чуть не кинулась следом, но Тиан остановил ее, вцепившись в локоть. «Не надо. Пусть уходит. Но...» «Я применил магию, ментальную. Заставил его уйти и попросил забыть об этой встрече». «Что?» — повторила Ив, но на этот раз возмущенно. «Ты с ума сошел? Зачем?» «Йерк хороший парень, его можно было просто попросить». «Лучше не рисковать», — Тиан нахмурился и упрямо мотнул головой. «Неважно, хороший или плохой, любой человек может проговориться. А если до моего отца дойдут слухи, он найдет способ закрыть меня на территории поместья, и мы с тобой больше не увидимся». «Поверь, я знаю, о чем говорю. Он у меня не любит не только животных, но и...» «Обычных людей?» — дипломатично предложила Ив, видя, что Тиан запнулся. Он благодарно кивнул. «Ладно, я поняла. Но ты ведь говорил, что ментальная магия очень сложная, ее не изучают в школе, а ты, получается, что-то умеешь». К удивлению шаманки, друг немного смутился. «Умею, да. Но это касается только родовой магии». «Родовой? Кажется, я что-то слышала». «Разумеется, не могла не слышать. Это сила крови, которой владеют все аристократы, только она может быть разной. У Алтериусов это внушение. Ничего серьезного внушить нельзя, но вот такое уйти и забыть мимолетную встречу можно». «И каждый раз, как мы будем кого-то встречать, я стану так делать, потому что не хочу рисковать. И не отговаривай». «Не буду», — хмыкнула Ив. «А мне ты тоже можешь внушить такое, уйти и забыть тебя?» «Теперь уже нет». «Слишком много этих встреч было, а мое внушение действует только на что-то совсем поверхностное. Например, покажи, как это действует». Тиан насупился. «Не хочу я ничего тебе внушать. Я вообще не люблю нашу родовую силу. Лучше бы я умел что-то более полезное. Огонь зажигать, например». «Ты этому и так научишься». «Это будет не то. Ты не понимаешь принципов работы родовой магии. Слушай». Тот разговор впервые включил в Ив рассуждение на тему разницы между ней и Тианом. Она неожиданно осознала по-настоящему, что он аристократ. Маг, сын весьма обеспеченных родителей, а она, да, собственно, никто. И как он станет относиться к ней в будущем, которое у него, несомненно, будет блестящим? Продолжит общение или забудет, как сон? Да ведь она и есть сон. Встреч во сне у них было даже больше, чем в реальности. Эти мысли тревожили, но Ив не высказывала их Тиану, справедливо полагая, что он обидится и начнет ее уговаривать. Уверять, что их дружба на всю жизнь и всякое такое. Девочка боялась поверить в это, потому что для того, чтобы безоговорочно верить в сказки, она уже была слишком большой и разочаровываться не хотелось. Поэтому Ив решила, сколько бы ни отмерила им с Тианом судьба, надо быть благодарной за это время и не жаловаться. Будь что будет. Сделав подобный вывод, юная шаманка продолжила общение со своим другом. Они вместе занимались математикой, альганским языком, литературой, географией и историей, гуляли по лесу, собирали грибы и ягоды, купались и играли с волком. В общем, совершенно замечательно проводили время, и когда Тиану настала пора уезжать в столицу, оба искренне опечалились. Пусть впереди их ждали встречи во сне, но это было совсем не то, да и слишком уж мимолетно. «Возьми», — вздохнула Ив, протягивая Тиану то, что готовила ему в подарок все лето. «Это тебе». «Что это?» — удивленно спросил парень, взяв бумажный сверток, внутри которого было что-то мягкое. «Шапка и шарф. Я связала для тебя». Ив почувствовала, что начинает краснеть, поэтому чуть опустила голову и проворчала. «И чтобы не ходил осенью и зимой без шапки и шарфа». Тиан заливисто рассмеялся. «Договорились, не буду». Он приобнял Ив и наклонился. «Ну же, Иви, чмокни меня, мы же так долго не увидимся». Девочка смутилась еще больше. Из вредности хотелось вырваться и заявить, что целовать она не будет. Но, по правде говоря, Ив нравилась прикасаться к Тиану. Она редко это делала, потому что смущалась. Но сейчас, когда впереди такое долгое расставание, обязательно нужно коснуться его. Напоследок. «На удачу», — сказала Ив, легко поцеловав Тиана в щеку. «Возвращайся скорее». «Вернусь». Он кивнул и прикрыл глаза, словно наслаждаясь ее прикосновением. «Обязательно вернусь, Иви». Тиан сдержал обещание лишь наполовину. Он действительно вернулся, но поскорее это сделать не получилось. В следующем году его мать решила отправиться отдыхать на 2 месяца к морю, и вернулись они сразу в Граагу. Сестре Тиана, Алисане, предстояло пойти в школу. Необходимо было подготовиться. Ив и Тиан были страшно расстроены таким положением вещей, но ничего не могли с этим поделать. Мальчику на тот момент едва исполнилось 14. Кто бы стал его слушать или отпустил одного в деревню, где жила Ив. Именно поэтому их следующая встреча состоялась только через 2 года. 2 бесконечно долгих года с ежедневными совместными снами, в которых их с Тианом внешность оставалась прежней. И когда наяву друг вышел из-за деревьев Ив навстречу, она застыла на месте от неожиданности и удивления, чувствуя, как в горле резко пересохло, а внизу живота почему-то стало тепло и что-то будто бы задрожало, как крылья летящего на огонь мотылька. Тиан и раньше был красив, но 2 года назад он был мальчишкой, и вспомнила его именно таким. Теперь же слово «мальчик» ему совершенно не подходило. Тиан в свои 15 стал юношей. Высоким, стройным, с широкими плечами, волевым подбородком и удивительно теплыми глазами. Молодых людей такого типа мама Ив называла покорителями сердец. И только теперь, когда у самой Ив из-за Тиана зашлось сердце, она по-настоящему поняла, что это значит. «Иви!» — воскликнул знакомый незнакомец, и она вздрогнула. Голос тоже изменился, став более взрослым и глубоким, красивым до умопомрачения. «Наконец-то, Иви!» Тиан метнулся вперед, и Ив не успела даже пискнуть, как оказалось у него в объятиях. Мягкие губы коснулись щеки, кожу кольнуло отросшей щетиной, а сильные ладони сжали ее талию. «Тиан!» Ив было жарко, сердце колотилось, и собственные мысли казались вязкими, словно кисель. «Я!» Он расхохотался и приподнял девушку над землей, заглядывая в глаза. Рядом с ними скакал волк, повизгивая от восторга. «Защитник! Какая же ты красавица, Иви! 2 года назад ты была такой мелкой и щупленькой, а теперь... Да за тобой, наверное, все парни в деревне ухлёстывают». Впервые в жизни она настолько потерялась, что не могла подобрать слова. «Да нет, не то чтобы...» Ив сглотнула, пытаясь выровнять дыхание и в целом успокоиться, но получалось неважно. А Тиан все держал ее на вытянутых руках над землей, по-прежнему глядя в глаза и ласково улыбаясь. И от этой улыбки у Ив возникло чувство, будто бы они стоят под радугой. «Совсем нет!» «Да ладно, не верю!» Он все-таки поставил ее на землю, но из объятий не выпустил. «Хочешь сказать, что за право потанцевать с тобой не устраивают бои без правил? Не может быть. Ив неловко рассмеялась и шутливо ударила Тиана кулаком в грудь. Не говори ерунду. Я и на танцы-то не хожу. Зачем мне? Как это зачем? Густые темные брови чуть приподнялись. Веселиться, конечно. Ты же знаешь, я люблю танцевать. Ты это умеешь, тебя учили. А я... Иви, Тиан фыркнул. Но это ведь не прием во дворце императора, а просто деревенские танцы. Никто ничему не учился, но остальные-то ходят. А ты почему нет? Ив не знала, как объяснить, но ей вправду не было интересно. Она хотела делать все идеально, а идеально танцевать у нее не получалось, поэтому удовольствия это не доставляло. Другие девчонки на танцах заигрывали с мальчишками, но это занятие интересовало Ив еще меньше, чем танцы. Никто из деревенских не нравился ей настолько, чтобы захотеть просто взять его за руку, не говоря уж о чем-то большем. «Тиан, давай не будем об этом, а? Лучше расскажи, как...» «Нет уж, будем!» Он сурово пригрозил ей пальцем. «Я найду способ выйти из дома вечером. Сходим с тобой на танцы вместе». «Ты что?» Ив так перепугалась, что чуть не села на траву. «Тебя там увидят, узнают наверняка, а что потом?» «Не дай защитница запрут, и больше ты ко мне не сможешь пробираться». «Ерунда, никто меня не запрет». А отец в этом году дал разрешение гулять по деревне и общаться с местными. Сказал только «в пределах разумного». «Думаю, танцы — это более чем разумно. Так что готовься. В ближайшее время поведу тебя туда». «Тиан!» «И никаких возражений.